слышал до того, как впервые узнал о Роберте Моссе. Но дадим слово специалисту по тайной войне Гансу Лангеману, бывшему директору службы безопасности ФРГ. Через несколько лет в конфиденциальном сообщении на имя своего министра он так характеризует обоих. Лондонский журналист-консерватор Брайан Кроузе, до 1979 года директор весьма известного института по изучению конфликтов, был долгие годы сотрудником ЦРУ. Его деятельность не является тайной для центра в Ленгли. Кроузе поддерживает связи с руководителями служб безопасности и разведки, как, например, с бывшим директором СДЦ. Примечание, речь идет об Александре Демеренж, служба разведки и контрразведки. Его прекрасные отношения с патроном Intelligence Service Фрэнксом широко известны. Его ближайший сотрудник Эллиот был начальником отдела МИ-6. Кроузе, Эллиот и Фрэнкс недавно, в 1979 году, были приняты миссис Тэтчер и провели рабочую дискуссию в Чекерсе. Миссис Тэтчер и господин Фрэнкс состоят также в контакте с журналистом Робертом Моссом. Не сведи судьба де Боржграва и Мосса, история была бы искажена. Оба быстро нашли общий язык, и вскоре мир задрожал от их подвигов. С 1975 по 1980 год они участвовали во всех кампаниях прессы, оправдывающих более или менее тайное вмешательство американских служб в борьбу с марксистской опасностью. В Португалии во время революции «Гвоздик», где Роберт Мосс предупреждает о скором повторении пражского дела, тогда как ЦРУ работает над делом Спинолы. Примечание. Президент Португалии в мае-сентябре 1974 года был связан с реакционным офицерством, предпринявшим попытку государственного переворота, вышел в отставку и бежал из страны. В августе 1976 года возвратился в Португалию. В Заире де Боржграф и Мосс в 1978 году утверждали вопреки очевидности, что Шабу оккупировали не катангские повстанцы, а кубинцы. В Никарагуа и в Иране, где Мосс с пеной у рта доказывал, что Самоса и иранский шах стали прямыми жертвами заговора КГБ. В Париже, Вашингтоне, Лондоне левая печать атакует и разоблачает парочку, которая видит в этом вихре возмущения новое подтверждение своих тезисов. Но вскоре крупная американская либеральная пресса устает. В конце сентября 1979 года «Нью-Йорк Таймс» публикует следующую новость. Две недели назад бывший сотрудник иранского шаха, перешедший в противоположный лагерь, заявил, что иранское правительство вручило значительные подарки ряду западных журналистов в обмен на статьи, восхваляющие весьма неспокойный шахский режим –